«Команде Академии быть на поле для взлетов ровно через полчаса», разнесся по столовой усиленной магией голос нашего декана. «И чтобы без опозданий. Остальных ждут на лекциях и тоже без опозданий». Все принялись спешно доканчивать завтрак, а я, повернув голову, чтобы отыскать глазами Мартина, случайно наткнулась взглядом на Томаса Хансена. Как обычно, тот сидел за соседним столом нашего курса. В одиночестве, потому что остальные сгрудились вокруг нас с Кайденом. Кто-то отыскал себе свободное место и теперь пытался завтракать, кто-то стоял, держа тарелку в руках, вслух и довольно громко обсуждал вчерашнее происшествие в лазарете. Зато Томас преспокойно ел. Быстро и с явным удовольствием, а его большие уши подрагивали вслед за челюстями. Со своего места я видела лишь немного его профиля и отлично его затылок. Он же видеть меня не мог, зато уверенно Томас слышал абсолютно все, о чем мы говорили. «Но какой же он все-таки странный персонаж», — сказала я себе. Хотя одного у Томаса было не отнять. Как показала практика, он отлично умел выходить сухим из воды. У меня были к нему вопросы еще перед взрывами на стадионе, потому что слишком многое указывало на то, что именно он шпионил на Ксавьера и бригаду Черной руки, докладывая повстанцам обо всем, что происходило в Академии. Но следователи его допросили, и Томас ответил на все их вопросы под заклинанием правды. Значит, соврать он им не мог. После этого его отпустили, так и не обнаружив доказательств причастности. И вот он здесь, в Академии. Сидит за соседним от нас с Рис столом, старательно или даже демонстративно не обращая на нас внимания. При этом уверенно прислушивается ко всему, о чем мы говорим. И мне почему-то не давало это покоя. «Второй взрыв», — сказала я себе. Допустим, Ксавьер и братья Циркачи решили отомстить именно мне, а не просто уничтожить первое здание, попавшееся им под руку. Возможно, они посчитали, что я сорвала их планы, и по моей вине им не удалось взорвать на стадионе всех и вся. Почти все выжили, включая двух столичных лордов, чье убийство, подозревая, и планировала Черная рука. Стадион спешно отстраивают, и к играм Содружества, которые непременно состоятся, он будет как новенький. Следовательно, их планы сорвались. И виновата в этом Эйвери Такер, которая всех предупредила. Поэтому нужно непременно ей отомстить. Но если так, и Черная рука идет за мной по пятам, то... Допустим, вчера они выследили меня в городе и поняли, куда я направляюсь, поэтому решили привести свой план в исполнение. Но ведь не могли же они взорвать лазарет без подготовки. Хорошо, поле туда внедрили уже давно. Я слышала, как об этом говорили в жандармерии. Тот был готов пустить любого повстанца, потому что и сам был из армии справедливости. Но сперва им нужно было разузнать, что происходит в лазарете, добыть форменную одежду и осмотреться на местности, чтобы выбрать каморку, где они спрячут бомбы. Причем бомбы у них непростые, а с отложенным взрывом. Их ведь тоже надо было создать, заранее все рассчитав. Следовательно, у них имелось время на подготовку. Кто-то в Академии, причем из моего окружения, доложил армии справедливости и Черной руке о том, что я собиралась навестить Рис в лазарете, после чего мы планировали проведать лорда Алавея, чья палата находилась на втором этаже. Ну что же, мы с Рис много раз обсуждали это в столовой, прикидывая время, во сколько я могла бы освободиться после мэрии. Вот так сидели за столом, беседуя с подругами. А Томас Хансен привычно устраивался по соседству от нас. Уплетал казенную еду и шевелил большими ушами, прислушиваясь к нашим разговорам. Как по мне, он был лучшим кандидатом на роль шпиона в Академии драконов. Но если так, то почему же столичные следователи не докопались до правды? Даже если допрашивали его под заклинанием правды, и Томас не мог им соврать. Я нисколько не сомневалась в профессионализме дознавателей. Но все-таки, быть может, они задавали ему неправильные вопросы? На летном поле нас встречала целая делегация преподавателей. Первым делом я отыскала глазами Мартина, разговаривавшего с деканом факультета целителей Ирвином Досом. Также были магиссы Соресы и Левковским, магистры Краши и Дальмайер, и группа незнакомых мне преподавателей, среди которых я высмотрела знакомого учителя по математике. «Ну что же, начнем», — произнес Мартин, удостоверившись, что мы явились в полном составе. «Все 8 человек». «Мы и так уже достаточно затянули. Как вы знаете, у нашей команды будут 2 куратора. Но раз я вошел в организационный комитет игр, то, к сожалению, не смогу выполнять эту обязанность. Поэтому мое место займет магистр Ирвин Дос». Декан целителей сделал шаг вперед и поклонился, но аплодировать ему стали только Ясмин и еще немного Рис. Остальные всадники Ирвина Доса знали не слишком хорошо и отнеслись к его кандидатуре настороженно. А я даже немного расстроилась из-за того, что куратором не будет наш декан. Но загвоздка была и во втором кураторе, который до сих пор не объявился. «Заодно мы ждем столичного гостя», — добавил Мартин. «Он немного запаздывает, но мы все-таки начнем без него, потому что откладывать больше нет смысла». На секунду на его лице появилась недовольная гримаса, и я с тревогой подумала, уж не назначили ли лорда Винслера на этот пост. Это было бы совсем не кстати. Как и остальные из команды, я надеялась, что вторым куратором станет Варлин Уорли, денно и ночно пропадавший на новом стадионе, лично следя за его строительством. Или же незнакомая, но лояльная ко мне фигура. Тут, кашлянув, слово взял Ирвин Дос. «Ну что же, мы предварительно составили списки, которые отправили в столицу на утверждение. Да, именно так, вы не ослышались. Все проходит через Королевскую канцелярию. Игры Содружества — дело государственной важности, так что нам постоянно приходится иметь дело с проволочками и задержками. Эйви». Кайден совершенно не кстати оказался рядом. «Как ты себя чувствуешь? Как твое плечо?» «Нормально», — сказала ему. «Вернее, хорошо. Слушаю, кто и куда попадет». Спокойно сказала, не отшатнулась, пытаясь избежать его общества, как делала раньше. На что парни в команде переглянулись. Возможно, решили, что мы наконец-таки помирились, но я знала, что все не совсем так. Тут Ирвин Дос перешел к спискам. Заявил, что с целителями и их дисциплинами все понятно, и вопросов ни у кого не возникло. Ясмин и Рис будут выступать сразу в 2 — в алхимии и в целительстве. С этого момента они начинают серьезно готовиться к старту, из-за чего попадают в рабство к магиссе Левковске и магиссе Крок на целых 5 дней. Что же касается всадников, то предварительный расклад следующий. «На лётной практике нашу академию будут представлять 3», — произнёс Ирвин Дос, сверившись с листом в руках. «Кайден Ричер, ваш капитан. Эйден Могил и Декстер Сандерс. Думаю, тут вопросов возникнуть ни у кого не должно». И мы согласно покивали, потому что вопросов не возникло. Дальше декан Дос объявил, что на первую часть боевых искусств «Преодоление препятствий», так ее назвали, в которой нет ограничения по количеству участников, они заявили всех парней-всадников и меня заодно. Магистр Краш тотчас же подал голос, сказав, что будет ждать всех на стадионе, а мне он дает 1 день, чтобы прийти в себя и разобраться со своим плечом. После этого я стану тренироваться наравне с остальными, и он не собирался давать мне поблажек. Я покивала, обрадовавшись, что мне не станут давать поблажек. Но радовалась я недолго, потому что на поединке меня не заявили, как и на магические дуэли. На первые выбрали Кайдена, Эйдена и Джерри Кандена. На состязание по магии отправляли тех же Кайдена, Эйдена и Джерри. Тогда как на экзамены по математике и на теорию мироздания заявили меня и Эджи Далласа. Последний к этой новости отнесся крайне скептически. Уставился на Ирвина Доса с изумлением. Затем спросил страдальческим голосом. «А меня-то за что?» Оказалось, за то, что из всех остальных, ну, кроме меня, он получил по письменным экзаменам наивысшие баллы. «А вот и наш второй куратор», — произнес Мартин, потому что неподалеку от нас распахнулся портал, из которого вышел вовсе не Варлин Уорли, как я надеялась, а лорд Винслер, собственный, одетый в черное персоной. Появился из синих сполохов магического огня и двинулся к нам, едва прихрамывая. Как и в случае с лордом Оловеем, взрыв на стадионе не оставил следов на его лице. Но со слов Рис я знала, что лорд Винслер серьезно пострадал, хотя к этому времени успел почти полностью оправиться. Подойдя, поклонился под наше нестройное приветствие, затем протянул Ирвину Досу свиток с магической печатью, заявив, что он только что получил подтверждение из дворца. Его кандидатура официально утверждена на пост второго куратора нашей команды. К тому же он принес нам свежие новости из Нерри. Мы слишком далеко от столицы и заняты собственными проблемами, поэтому пропустили небольшое изменение в программе состязаний игр. «И что же это за изменения?» — недоверчиво поинтересовался наш декан. «Появилась дополнительная дисциплина, к которой вы пока еще не готовились», — тотчас же отозвался лорд Винслер. «Но у вас будет время этим заняться». Магистры переглянулись. «Мы ничего о такой не слышали», — произнес Ирвин Дос. «Даже я», — добавил Мартин. «Именно поэтому я, ваш куратор, явился сюда, чтобы поставить вас в известность. Также я успел ознакомиться с личными делами всех участников команды и выбрал наиболее подходящих для этой дисциплины». «Уж как-нибудь справимся сами», — пробурчал Ирвин Дос. Но оказалось, что они не справятся, потому что лорд Винслер все изо всех решил. Уставился на меня тяжелым взглядом, и я внезапно поняла, что жить спокойно мне оставалось последние несколько секунд. Оказалось, две другие команды Нирлинга давно уже поставлены в известность. В Академиях Нерри и Камрана вовсю готовятся к этой дисциплине, тогда как до Элерена вести дошли с некоторым запозданием. И все из-за того, что лорд Винслер серьезно пострадал во взрыве и несколько дней провел в лазарете, хотя перед этим подал заявку на должность нашего куратора. Но в столице вошли в его положение, поэтому отложили утверждение до момента, пока он не сможет приступить к выполнению своих обязанностей. Плюс определенные бюрократические накладки, поэтому и возникла заминка. «И что же это за испытание?» — скептически поинтересовался Ирвин Дос, тогда как Мартин уставился на лорда Винслера с недовольством в глазах. Оказалось, новая дисциплина стартует наравне с остальными и принесет победившей в ней команде столько же очков, как и другие. «Если, конечно, вы успеете подготовиться вовремя», — любезно добавил лорд Винслер. В этот момент мне показалось, что он не только играет против меня, но еще и на стороне других команд Нирлинга. Столичной академии, например. Вполне возможно, именно она, по мнению лорда Винслера, и должна победить, а вовсе не Академия Захолустного Элерена, хотя в ней испокон веков учились все дети династии МакГиллов. «Дрессировка и управление низшими магическими существами», также любезно произнес лорд Винслер. Мы переглянулись. Это было довольно неожиданно, потому что не только в нашей команде, но и в самой Академии никто не занимался ничем подобным. «Драконы, насколько я понимаю, в расчет не принимаются», поинтересовался Мартин, едва сдерживая гнев в голосе. «Нет, драконы не принимаются», — качнул головой лорд Винслер. «Так же, как и виверны к Химера. Они причислены к высшим, то есть наиболее разумным магическим существам. А в этой дисциплине нужно будет показать то, как ваши студенты управляются с менее разумными». «Вам прекрасно известно, лорд Винслер, что в Академии Элерена не имеется таких существ, потому что мы не специализируемся на подобном. Вместо этого мы выпускаем лучших всадников и целителей в Нерлинге», — возразил ему Ирвин Дос. «И как второй наш куратор, вы должны были сделать все, чтобы наша команда ни в коем случае не была в отстающих. До начала игр осталось 5 дней. Где мы достанем этих самых существ? А ведь нам еще нужно будет их натренировать». «С чего вы решили, что я это не сделал?» — едко возразил ему Винслер. «Мне жаль, что вы не в курсе происходящего в вашей собственной академии, декан Дос. Боюсь, мне придется поднять вопрос о вашей компетентности на Совете лордов-попечителей». Мне показалось, что после его слов тотчас же полетят магические искры, и начнется физическая расправа, в которой примут участие не только наши 2 декана, но и остальные преподаватели, но... Нет, до расправы дело так и не дошло. Вместо этого Ирвин Дос сделал глубокий вздох, после чего произнес: «Позвольте поинтересоваться, лорд Винслер, о чем идет речь?» оказалось о существе, обитающем в зверинце Академии. К тому же в начале этого месяца доставили еще одного такого же с суши. Насколько я помню, несколько ваших всадников в качестве практики участвовали в его поимке. Кайден и Эйден переглянулись. Я увидела тревогу в их глазах. Кузены знали, о чем шла речь, тогда как я до сих пор не имела ни малейшего понятия. Заодно я успел сделать официальную заявку, упомянув, что Академия драконов Элирена выставит в этом состязании двух гулей, с которыми на арену выйдут двое участников команды. И да, я уже внес их имена в списки и получил подтверждение. Уставился на меня, и я кивнула. Ну что же, чего-то подобного и можно было ожидать. Эвери Таккер как раз родом с суши. Уверен, ей не впервой встречаться с подобными существами. Ледяным голосом произнес лорд Винслер. Второй участник из нашей команды. Эджей Даллас. Он мало занят в других испытаниях, так что... Приговорили не только меня, но еще и его, промелькнуло в голове. Это переходит всяческие границы. С ненавистью произнес Мартин. «Такому не бывать, пока я являюсь деканом на факультете всадников, потому что я этого не допущу. Вы сейчас же измените запрос. Мы снимемся с этой дисциплины». «Позвольте заметить, господин Вебер, вы даже не куратор команды», любезно напомнил ему Винслер. «А то, что вы все еще декан, думаю, это тоже будет обсуждаться на следующем заседании совета». «Вы мне угрожаете, лорд Винслер?» С нажимом поинтересовался Мартин, но тут Ирвин вскинул руку, попросив у всех тишины. «Зато я куратор команды», — произнес он, «и полностью согласен с мнением моего коллеги-декана, который на данный момент выступает нашим консультантом». Подтвердив, что именно так и он консультант, Мартин, сдавленным от ярости голосом, высказал лорду Винслеру все, что он о нем думал. А думал он многое. Но главное заключалось в предвзятости последнего и еще в том, что лорд Винслер сознательно поставил нас в затруднительное положение. Поэтому они немедленно подадут протест. Пока Мартин говорил, я смотрела на лорда Винслера, а тот смотрел на меня. Внезапно я подумала, что взрыв на стадионе ничего не изменил в его отношении. Он все так же питал ко мне искреннюю ненависть. А теперь, похоже, задумал то ли меня убить, то ли покалечить и тем самым убрать из команды. Потому что, по его мнению, я не заслуживала подобной чести. «Похоже, испытания с гулями нам не избежать», — негромко произнес Эйден, подойдя к стоящему рядом со мной Кайдену. Запрос в столицу давно ушел, и на него ответили положительно. То-то Винслер так долго тянул. Так что даже если удастся отозвать его с должности куратора, нам все равно придется что-то придумать. «Что именно?» — глухо произнес Кайден, не спуская с меня взгляда. «Думаю, мы можем поменять участников», — подал голос Эйден. И Кайден тотчас же согласился с кузеном, что это отличная мысль. «Эйви, тебе ничего не грозит», — заявил уже мне. «Как капитан команды я вызовусь на твое место». «Мы пойдем вдвоем», — добавил Эйден. «Как только наш декан прекратит ругаться с лордом Винслером, мы сразу же попытаемся это уладить». Но я покачала головой, не став отговаривать парней. Знала, у них все равно ничего не получится. Потому что лорд Винслер все отлично продумал и рассчитал. До игр оставалось всего-то 5 дней. Мы в захолустном Элирене. До Нейри отсюда несколько переходов. А там все погрязло в бюрократии. И из-за этой самой бюрократии и еще из-за того, что лорд Винслер будет сопротивляться, ничего уже не изменить. Нам нужно начинать тренироваться как можно скорее, потому что мы с Эджием все-таки выйдем на арену игр вместе с гулями. «Все будет хорошо», — сказала я, побледневшая Рис, которая, подозревая, нисколько не сомневалась в том, что меня в этом испытании уже не заменить. «Эви, за что он тебя так ненавидит? Неужели из-за Селии? Тогда ему нужно было ненавидеть меня», едва не плача, произнесла подруга. «Говорю же, все будет хорошо», — повторила я. «А лорд Винслер, похоже, ненавидит не только меня, но еще и Эджия. Хотя тот точно не имеет никакого отношения к суше. Но моя шутка не удалась, Рис даже не улыбнулась. Да и я не спешила радоваться. К месту или нет, но вспомнила о том, что увидела в голове у лорда Винслера, когда тот ударил по мне ментальной магией на балу открытия. В своем прошлом он совершил ужасное предательство, которое мучило его все эти годы. И я внезапно подумала, уж не связано ли это со случившимся со мной и мамой 12 лет назад.